слову сказать, на последнем самурайские кодексы делают особый акцент. Если верность человека прямо пропорциональна получаемым им деньгам, значит это не настоящая верность. Многие считают, что свой долг нужно исполнять лишь тогда, когда господин милостив. Они все неправильно понимают, ведь сама их жизнь — это милость господина. Плохо, если слуга забывает об этом, поддаваясь злому честолюбию. При этом делать вывод о верности на основании только того, что подчиненный задерживается по вечерам, нельзя. Не исключено, что он сидит в чате или восполняет рабочие часы, потраченные на болтовню с коллегами. Затраченное дополнительное время обязательно должно выражаться в улучшенных результатах. Не менее важным качеством, чем верность и преданность, является инициативность. Сотрудник должен уметь не просто выполнять приказания, но активно действовать в интересах дела, не проявляя излишней осторожности. Если вы что-то упустили, он может исправить оплошность, не дожидаясь, пока вы сами заметите это, если заметите, конечно, и отдадите соответствующее распоряжение. Сотрудник не должен бояться совершить ошибку. Пусть принцип «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть» станет железным законом на вашей фирме. Ведь опыт показывает, что инициативные сотрудники всегда намного успешнее живых автоматов. Если в доме господина произошло убийство, зарубите убийцу как можно скорее, поскольку он опасен для господина. Конечно, потом слугу могут объявить сообщником убийцы или человеком, действовавшим на почве личной мести. Но все равно он должен думать лишь о том, чтобы уберечь господина, а не о последующих обвинениях. А вот пример того, как выполнялись эти предписания. Когда Осикасука сторожил сон господина, в женскую половину дома пробрался вор. Женщины закричали, все забегали взад-вперед, и только Касука не показался. Он стоял с обнаженным мечом у спальни хозяина, зная, что враги могут воспользоваться беспорядком, поэтому он приготовился защищать жизнь своего господина. Сотруднику должна нравиться его работа, это значительно повышает его лояльность к вам и преданность делу. Для слуги не должно существовать ничего, кроме его обязанностей. Часто людям не нравится их работа, и они считают дела других более интересными. Такая позиция может привести к беде. Отмечу, что интерес к работе и преданность делу далеко не идентичные вещи, какими их зачастую считают. Обладающий только первым из перечисленных качеств будет с удовольствием делать ту же самую любимую работу и у вашего конкурента. Лояльный подчиненный работает на вас и только на вас. Авторы самурайских книг пытались не только обозначить отдельные качества идеального слуги, но и свести их воедино, цитируя все ту же Хагакуре. Когда умирал Накана Такуми, он сказал собравшимся родственникам и слугам: «Помните, что слуга должен в совершенстве владеть тремя вещами. Это следование воле господина, энергичность и готовность к смерти». На современный язык эту триаду можно перевести примерно следующим образом. Исполнительность, энергичность и верность. Конечно же, идеал отыскать непросто. Нельзя сказать, что людей, наделенных всеми перечисленными качествами, не существует в природе, но составить всю команду исключительно из таких образцовых сотрудников не получится. Радуйтесь, если такими является пара-тройка ваших ближайших помощников. Идеального слугу трудно отыскать даже среди сотен и тысяч, говорится в Будосё Синсю. И еще предоставим слово Ямамото Цунетома. Господин Кацусига делил всех слуг на четыре типа. Сначала быстрые, потом медленные. Сначала медленные, потом быстрые. Всегда быстрые и всегда медленные. Всегда быстрые — это те, кто исполняет приказ быстро и хорошо. Фукути Китидзэмон и все похожие на него именно таковы. Сначала медленные, потом быстрые — те, кто не сразу понимают приказ, но быстро во всем разбираются и выполняют задания. Такими были Накано Кадзума и подобные ему. Сначала быстрые, потом медленные — те, кто быстро начинают, но потом сомневаются и медлят. Таких очень много. Остальные — всегда медленные. Итак, иллюзии относительно подчиненных строить не стоит. В любом коллективе есть всегда медленные, балласт, который не оказывает практически никакого влияния на ход работы. Это неизбежно, как неизбежно наличие шелухи у семян или косточек у вишен. Но только от вас зависит, будут ли всегда медленные задавать тон в команде или останутся на ее обочине маленькой группой безобидных аутсайдеров. Их ни в коем случае не следует путать со сначала медленными, потом быстрыми. Это те, кто стремится досконально разобраться в работе, создать определенную технологию, чтобы затем без помех наращивать темпы. Поэтому на первом этапе они не показывают особенно блестящих результатов, зато потом с лихвой наверстывают упущенные. Противоположность им составляют сначала быстрые, потом медленные. Это те, кто с рвением хватается за работу, стремится свернуть горы, но затем быстро выдыхается, либо с разбега упирается в какие-нибудь непредвиденные сложности.